На лице капитана снова отразилось такое изумление, что хозяин улыбнулся, взял гостя под руку и повел его на террасу. Не прошло и получаса с момента нашей встречи, а я уже дважды так потрясен, что просто боюсь осрамиться и сделаться Левушкой лови ворон. Бог мой! Да ведь значит, это вы, тот великий друг, обожаемый Левушкой, флорентиец, о встрече с которым для меня он так мечтал. Флорентиец приложил палец к губам и очень тихо сказал: «Вы только что видели, каков я, когда бываю флорентийцем, и по опыту знаете, что нужно выявить себе человеку, чтобы встретиться с флорентийцем. Сейчас я лорд Бенедикт и веду вас к своей семье. Она разнохарактерна, особенно сейчас. Вы можете стать ее членом, как и ваша жена, но надо учиться не только полному самообладанию моряка, надо еще уметь разглядеть окружающих и найти для каждого тактичное слово. При вашей безукоризненной любезности вам это будет нетрудно, но обо мне, человеке ваших мечтаний, флорентийце, ни слова». На террасе терпеливо ждали гостя. Генри, как и все, поднялся со своего места, но не сразу увидел входивших, так как сидел спиной к двери. Однако ему показался знакомым звенящий повелительный голос. Он оглянулся и внезапно почувствовал, что у него земля уходит из-под ног. Приветливо здороваясь со всеми, Джеймс Реттедли приближался к Генри. И не успел тот подумать, как ему себя держать, как высокая фигура капитана уже стояла перед ним. — Какая приятная неожиданность, мистер Оберсвоут, встретить вас здесь после константинопольской жары и пыли! — говорил капитан, пожимая Генри руку. Он посмотрел ему в глаза и пошел знакомиться дальше. Окинув взглядом всех присутствующих, капитан стал отвечать на вопросы Николая и Наль. Лукаво улыбаясь, капитан говорил, что познакомился в Константинополе с молодым русским графом Т., который пленил его своим характером и талантом, что он сразу понял, что видит перед собой его брата, о котором Левушка много рассказывал и по которому не раз чрезвычайно сильно тосковал. Продолжая разговор, капитан ничем, ни одним движением мускулов не выдал бушевавшей в нем бури. За его безукоризненной светской выдержкой, любезностью и остроумием никто, кроме хозяина дома, не увидел взволнованность. Генри, глядя на него, учился тому, как должен вести себя человек, в первый раз вошедший в дом, а экспансивный Сандра, плененный элегантностью фигуры гостя, затянутый в форменный сюртук, его выправкой и стройностью, вздыхая, старался незаметно для других отдернуть свой мешковатый костюм. — Что, Сандра, тебе, кажется, захотелось быть моряком? — вдруг спросил лорд Бенедикт. — Что же об этом мечтать? С тем, что я ученый, я смирился. А вот что я решительно начну помогать Амедею усерднее лепить из меня хорошо воспитанного человека, это, наверное. — Могу вас поздравить с большой победой, капитан. Чтобы Сандра разглядел не только внутреннего, но и внешнего человека и запомнил его. Много надо. Осмелюсь возразить вашей светлости. Увидев впервые вашу дочь Наль, я просто остолбенел. Как же я не замечаю внешности? Ну, а у Алисы какого цвета глаза? У Алисы фонари, а не глаза. Да вот только насчет цвета. На беду вы, Алиса, сидите так, что я лишен возможности вас рассмотреть. Капитан, от которого лорд Бенедикт отвлек внимание, старался успокоиться. Он и сам не мог понять, что же так особенно волнует его здесь. Гость взглянул еще раз на уже поразившее его лицо Алисы. Сейчас ее темно-синие глаза напомнили ему глаза сэра Уоми, озардевшееся от всеобщего внимания личика, показалось еще прелестнее. Необычайная красота Наль вызвала в сердце капитана болезненное воспоминание об Анне. Столь разные эти женщины заставляли его ощущать себя ниже. Но если с первых же минут знакомства капитан признал в Анне женщину земли и увлекся ею как красавицей, то в Наль он увидел Мадонну. Взглянув сейчас на Алису, отметив ее незаурядную красоту, капитан ощутил к ней братское чувство, огромное уважение к светившимся в ней доброте и чистоте, но ясно сознавал, что это земное создание, которое идет обычным человеческим путем, подобно тысячам других. Все эти мысли пронеслись в нем, но бури в себе он успокоить никак не мог. Ему казалось, что если бы от сидевшего рядом хозяина не исходили какое-то тепло, успокоение и мир, он просто не смог бы усидеть на месте от волнения. «Не располагаете ли вы временем и желанием провести с нами конец недели?» — любезно спросил его лорд Бенедикт. «Крайне тронут вашим вниманием. В данную минуту я совершенно свободен, но я жду из Парижа свою невесту с ее родителями. Невесте моей очень не хотелось Париж, но родители настояли на парижских нарядах, побаиваясь, очевидно, строгого суда моих сестер и матери. Туалеты заказаны по телеграфу из Гурзуфа, так что времени это займет мало. Я все же думаю, что провести завтрашний день в вашем чудесном обществе я мог бы без риска, но нет, капитан, раньше понедельника своих гостей не ждите. Слишком сложен для них этот вопрос. Вам же до этого времени делать в Лондоне нечего. Если вы хотите, чтобы кто-нибудь справлялся, нет ли для вас экстренных сообщений, то мой человек будет в городе и завтра, и в субботу. Соглашайтесь скорее, и я поведу вас гулять. Капитан радостно взглянул на лорда Бенедикта и, смеясь, сказал: «Когда хочется соглашаться легко, мне же так хочется иметь возможность высказать, какое чувство необычайного счастья испытываю я в вашем доме. Точно я жил здесь в раннем детстве, а теперь вернулся взрослым. Так волнует меня этот дом, лорд Бенедикт». «Я рад, очень рад, капитан. Живите, как в родном доме. Вечером Алиса нам поиграет, и я уверен, вы еще больше полюбите нас». Капитан вздрогнул и побледнел, вспомнив Анну, ее игру, Ананду, свое видение. Флорентийс взял его под руку и, пригласив всех желающих присоединиться к предобеденной прогулке, направился к выходу в парк. Генри, не спускавший глаз с капитана, чувствовал себя забытым и одиноким. Он вспомнил о матери, об их бедности, о том, что он мог бы предоставить ей хотя бы минимальный комфорт и красоту, которую она так любит. Но до сих пор он думал только о себе, ничего не достиг и ничего не дал матери.